ты». Анора сладко зевнула в подушку. «Так меня только усыпишь». Она снова зевнула, а в ее голосе послышалась легкая обреченность. «А у меня ведь еще 3 встречи сегодня. Не волнуйся». Я покачал головой, хоть она этого и не видела. «Полчасика поспишь. За это время я тебе силы восстановлю. Сможешь еще неделю пахать с минимальными перерывами, но часов 5 в сутки лучше, конечно, спать. Тогда после моего массажа хватит и на 2 недели. Я, если ты говоришь правду, то уж 5 часиков на сон я выкроить смогу». В начале фразы она очень сладко зевнула, а к ее концу говорила уже очень тихо, явно решив мне довериться. Так что спустя еще 10 секунд она уже сладко посапывала. У меня сейчас был, конечно, большой соблазн надеть на девушку ошейник и заставить пахать на себя, но я все же не мудак так поступать с хорошей девушкой, которая мне доверяет. Закончив с массажем, я усилием воли раскрыл себе на запястье вену и сформировал из крови множество тончайших иголок, которые распределил по всему телу Аноры, точнее, по всей ее спине, рукам и ногам. Следом я достал из пространственного кармана небольшой флакончик с малым зельем против отравлений, которое должно было вывести все те негативные вещества, которые накапливались в теле девушки. Пару минут я аккуратно вводил зелье через кровавые игры точно в тело, а затем по тем же иглам стал выводить ту бурду, которую зелье собиралось выводить через мочевой пузырь. Но тут перехватить эти вещества и, перенаправив, вывести их другим путем было совсем несложно. Следом я достал новое зелье, потом еще одно и еще. В конечном итоге я напитал тело Аноры 10 различных зелий, которым помог усвоиться, так что, когда она проснулась, с ее организмом было уже все в норме. Она удивленно прислушалась к себе. «Не чувствую усталости, я помог, так что теперь ты в норме, только надо переодеться, так как мне пришлось использовать кровавые иглы, так что одежда на спине немного пострадала». «Плевать». Анора встала с софы и слегка потянулась. «Прекрасно, интересно, а можно среди магов найти того, кто мог бы подобное повторить? Как думаешь?» Я пожал плечами. «Сейчас, сомневаюсь. Магия крови у магов была под запретом, хотя можно поискать целителя и зельевара, которые в тандеме смогут сделать что-то подобное. Тем более, что зелья я использовал, так что варианты есть». Анора задумалась на пару минут и потом покачала головой. «Целители сейчас на передовой нужны. Отвлекать их будет преступлением против Фирилдина». Я уважительно кивнул. «Ладно, думаю, раз в недельку, две можно будет повторять процедуру, если, конечно, не сошлешь меня к черту на рога. Вот об этом я и хотела поговорить». «Да», я подозрительно посмотрел на Анору, которая смотрела на меня крайне серьезным взглядом. «С гномами, пока ты разбирался с магами, я договорилась. Против Мора они выступать не будут, по крайней мере, на поверхности, но обеспечат армию мечами, щитами, стрелами и даже броней. То, что ты достал это, конечно, хорошо». Я понимающе кивнул. «Да я и сам понимаю, что перевооружил только самые боеспособные части армии. А нам по факту надо все ополчения собирать, а вот на них брони у нас не хватит. По крайней мере, гномий». «Ну», Анора покачала головой. «О гномии броне для всех речи и не идет, но броня будет качественной. Это точно, с нашей же стороны нужны поставки продуктов. Так что маги-природники и погодники сейчас будут в самый раз. Нам бы мяса побольше, но вариант решения этой проблемы ты уже предлагал. Так что разберемся. И что же от меня тогда требуется, если ты начал разговор после моей фразы о посыле меня к черту на рога, эльфы?» Я вздохнул. «Эльфина же мы и сами прошерстим. Думаю, пара указов с моей стороны и укорачивание головы самым непонятливым благородным ясно даст понять, что мне можно доверять. Так что проблем тут не предвидится». Я фыркнул. «Что, ты недооцениваешь ненависть разумных? Они будут ненавидеть тебя только за то, что ты человек. Конечно, тех, кто будет понимать, что ненавидеть тебя только за то, что ты человек, глупо будет больше». Я покачал головой. «Что?» Анора нахмурилась. «Но когда это останавливало разумных от ненависти? Точнее сказать, когда это останавливало особо активных? Они разожгут толпу и...» Я пожал плечами. «Я все же попробую решить проблему сама, а то все на тебя вешать». Анора покачала головой. «Ты у меня не один на службе состоишь, а тебе ведь еще с пиком солдата надо разбираться. А ведь я тебя сейчас совсем не туда послать собираюсь. Итак, Анора внимательно посмотрела на меня. «Мне нужны эльфы». Я лишь вопросительно выгнул взгляд и потрогал свое заостренное ушко. «Меня уже недостаточно», — она усмехнулась. «Тебя более чем достаточно. Но мне нужно, чтобы эльфы помогли нам в борьбе против Мора. Они в своих лесах, конечно, далеко от проблем до них Мор если и докатится, то только в случае нашего поражения, а они тогда сбежать успеют. Тут ты права, но на что надавить я найду, они выделят нам». «Нет-нет», Анора быстро покачала головой, «воины нам не нужны, лучники. Я буду честный, сейчас эльфов слишком мало для того, чтобы они смогли серьезно повлиять на исход битвы. По крайней мере, если использовать их в боевых порядках. Хочешь, да, пусть добывают ингредиенты для зелий. Нам сейчас их много надо, поговори с ними, если они готовы засеять семенами лекарственных трав поля, то я выделю магов, которые ускорят рост и улучшат погоду, сделав ее более подходящей». Я, внимательно слушая Анору, покивал головой. В целом, использовать эльфов в том, в чем они были одними из лучших, а именно в собирательстве лесных ингредиентов, было более чем логично, и, вполне возможно, это будет более выгодно, чем гнать их на поле боя. Возможно, в эльфнажах. Это уже не твоя забота. Анора отмела мою попытку влезть в это дело, но я прекрасно видел, что сделала она это не со злости, а просто потому, что и правда считала, что и так слишком сильно полагается на меня. Так что этот вопрос она решила поручить другим исполнителям. Ну, что же, радует, что тут не как в игре, и я не буду один прыгать по всему Фирилдину и решать все проблемы. С гномами уже договорились, теперь остались эльфы и пик солдата. Вот только когда там архидемон вылезет, непонятно, так что вопросы надо решать по возможности быстро. Хорошо, я займусь долийцами. Я встал с кресла, на котором сидел. Спасибо тебе, за все. Я коротко кивнул и покинул королеву. Доклад оказался не совсем докладом, но в целом встреча прошла более чем хорошо, да и бумаги с отчетом я ей оставил. Девушка она далеко не глупая и что к чему понять сможет. Глава 92. Вдох, выдох. Мой основной лагерь находился на передовой, просто потому, что там 100 дополнительных разумных хоть погодой не сделают, но, по крайней мере, немного помочь могут. И именно по этой причине я после того, как покинул королеву, отправился за город, где создал портал, через который и оказался почти в лагере. Оставалось только 10 минут пройтись, и вот уже зайдя на территорию лагеря, я наткнулся на то, как какая-то святоша отчитывает мага. И что тут происходит? Я вопросительно посмотрел на пожилую служительницу Андрасти, которая очень сильно старалась вывести мага из себя. Этот богомерзкий маг отказывается выполнять мои приказы. Старушка поспешила пожаловаться мне, вот только мне на ее возмущение было абсолютно плевать, к кому приписан. К разведывательному отряду господина Фергюса. Маг вытянулся по струнке смирно, тут же почувствовав, что перед ним стоит необычный разумный. Вот интересно, вроде бы и не узнал, а старшего по званию почувствовал безошибочно. Ну так какого хрена ты тут стоишь и со старухой припираешься? Тебе когда в разведку? Завтра вечером. Старуха тем временем открыла рот и также молча его закрыла. Она никак не ожидала того, что я не встану на ее сторону. А вернулись вы когда? Час назад. По взгляду мага я понял, что он очень устал. Так какого хрена ты еще не отдыхаешь? Марш отдыхать. Прошу прощения. Старуха пришла в себя и решила обратить на себя мое внимание. Я прощать не собираюсь. Я сейчас доложу Тирну Кусланду, что некая особа в рясе собралась что-то заставить делать мага, которому завтра вечером выходить в разведку, что могло подставить под удар разведывательную операцию. Внимательно смотрю в глаза старухи. Хотя нет, делаю шаг вперед и хватаю ее за волосы. Я тебя за волосы к Тирну оттащу, а уж он решит, что с тобой делать. Но что-то мне подсказывает, что он тебя на кол посадит. Ведь глава разведчиков его сын, и он будет судить тебя не только как глава той части армии, что квартируется в Латеринге, но и как отец, чьего сына ты хотел под смерть подвести. Я ничего такого. Старуха запаниковала. Правда? Я бросил взгляд на мага. Ты все еще тут? Прошу прощения, уже убегаю. Маг сорвался с места и убежал в ту сторону, где, как я чувствовал, находилась Джейн, а значит, вполне вероятно и лагерь Фергюса находится там. Я же, проследив за ним взглядом, вновь обратил свое внимание на церковницу. Хорошо, не хотела, да-да. Она попыталась яростно закивать головой, при этом она испытывала жуткий страх и ненависть. Боялась она меня, Ну и ненавидела она тоже меня. Ну хорошо, я отпустил ее волосы. Раз все поняла, то к Тирну я тебя не поведу. Я почувствовал от нее облегчение и презрение. Ну это она зря. Я же не сказал, что наказывать ее не буду. Я сказал, что не поведу ее к Тирну. Ты сама к нему пойдешь. Нет, новая порция паники и страха. То есть мне тебя за волосы через весь лагерь тянуть, так чтобы все видели, что церковь сейчас совсем не помогает нам, поддерживая во время борьбы с мором, а лишь вставляет палки в колеса. А знаешь, я же только-только от доклада королевы, она пока еще не знает, что делать с вами, так как большая часть представителей церкви самоустранились от политической жизни, ожидая, какую риторику по отношению к ним изберет новая королева. Я стукнул кулаком о ладонь, а я придумал, я тебя напрямую королеве оттащу, за волосы и расскажу, как ты хотела саботировать оборону Латеринга, который пока что удачно сдерживает порождений. Не губи, святой Андрасти, заклинаю, не губи. Ну так выбирай сама к Тирну или к королеве. Старушка сжалась, словно я ей голову хотел отрубить прямо сейчас. С другой стороны, я периодически забываю о том, что это не мой прошлый мир, особенно когда пообщаюсь с теми, с кем могу особо не официозничать, в число которых после нашей помощи с беременностью входит и Анора. А ведь по факту я ей и правда сейчас предложил выбрать палача. Только что Тирн просто ее казнит, а Анора еще и на церковь гонения начнет. Так что выбора у нее нет. Не губи. Хорошо. Я кивнул. Если сама к Тирну пойдешь и всю правду ему расскажешь, так и быть, скажу слово в твою защиту. В церковь, конечно, не вернешься, скорее всего, отрядной монахиней станешь, что в походе слово Божье воинам несет, вероятнее всего, именно у разведчиков. Она побледнела, но шанс выжить у тебя будет. Если тебя за волосы тянуть придется, то все уже расскажу я. И поверь, слова в твою защиту не вымолвлю. По щекам старушки потекли слезы. Сама, к Тирну. Голос старушки был мертвым. Меня даже посетила мысль простить блаженную, которая явно просто привыкла к вседозволенности. И если бы я не вспомнил совсем недавно о реалиях этого мира, то, возможно, я бы ее простил. Вот только эта старушка Божий одуванчик вполне может быть в прошлом бардом или егерем или просто успешной охотницей, и, сейчас получив от меня нагоняй, после она могла бы всадить мне кинжал в спину. Любая слабость тут. Нет, окажись разумной теоретически полезным, можно было бы рискнуть. Но эта старуха, я даже в теории не могу придумать, как эта старуха может быть полезна. Ну, пошли. И мы действительно отправились к Брайсу, где старуха со страхом в глазах, оглядываясь на меня, рассказала, как все было. Глупо все вышло. Оказалось, старуха хотела припахать мага для того, чтобы он в течение всего своего свободного времени восхвалял Андрасти, вознося ей молитвы. И это была правда. Я чувствовал, что старуха не врет, и меня это просто выбило из колеи. Неужели ты не понимаешь, что восхвалять ее словом должна ты? А отвлекая магов на такую ерунду, ты лишь помогаешь архидемону. Я не удержался и задал вопрос, от которого старуха словно сама лицом к лицу с этим архидемоном повстречалась. Настолько сильно она побледнела. Я нет, не могла. Она схватилась за сердце. Симон, ты, как всегда, категоричен в своих суждениях. С другой стороны, понять тебя можно, ты мотаешься по королевству, собираешь все силы, которые можно собрать и поставить на защиту Ферилдина, а тут... Брайс махнул рукой в сторону церковницы. Преподобная мать, вы хоть понимаете, что своим поведением могли поставить под угрозу разведку, которая приносит нам очень важные сведения. Те самые сведения, от которых может зависеть жизнь воинов, что стоят на стенах и магов, которые день за днем... работая на истощение, помогают нам не подпускать порождения к стенам. Я не думала. Старушка рухнула на колени и стала в голос читать молитвы, посвященные Андрасти. Я же только глаза закатил. Слушай, ты слишком показательно все это делаешь, безбожник. Это было единственное слово, которым наградила меня церковница, после чего вновь продолжила читать молитвы. Мда. Брайс покачал головой. Не думал я, что все так запущено. Да дура она старая. Я махнул рукой. Хотел предложить ее в передовой отряд, чтобы она пару раз, так сказать, в поле сходила, там свои молитвы почитала. Ты, что, смерти разведчикам хочешь? Да нет. Я покачал головой. Я же не думал, что она такая. Я кивнул на стоящую на коленях старуху, которая рьяно и фанатично читала молитвы. Может, ее просто тихонько. Я сделал жест руками, показывая, как я сворачиваю ей шею. Палку-то не перегибай. И тут мне в голову пришла идея. Старуха. Я попытался привлечь внимание старухи, но она не отреагировала, и тогда я присел перед ней на корточки и дал пару слабеньких пощечин. Ты меня слышишь? Да. Знаешь, я могу дать тебе шанс, один шанс. Я внимательно посмотрел ей в глаза. Что я должна сделать, чтобы доказать, что я не служу архидемону? В глазах женщины появился фанатичный огонек, и я покачал головой. Вот только с таким фанатизмом ты просто откладываешь свою смерть. Но все же, я снова покачал головой. Я могу дать тебе шанс, шанс не доказать, что ты не служишь архидемону. Я покачал головой. Нам не надо этого доказывать. Дуры архидемону служат только в силу своей тупости. Но, если они решат измениться, да, она яростно посмотрела на меня, да и Брайс выглядел весьма и весьма заинтересованно. Письмом и чтением, как я понимаю, ты владеешь, да, хорошо, мне нужна учительница, не мне, конечно, учительница нужна в башню магов. Две башни объединились, но из-за мора большинство старших магов и просто более-менее опытных разумных, которым можно было бы доверить обучение подрастающего поколения. Я повел рукой, намекая на то, что он находится тут. Конечно, не все они были на передовой, но большинство старших магов сейчас все же не в башне. Ты, наверное, уже поняла. Я понимаю. Она кивнула. Мне нужна наставница чтения и письма в башню. Однако, я интонацией выделил это слово, чтобы она поняла, что сейчас для нее будет крайне важная информация. Ты не будешь там находиться одна. С тобой, в качестве пригляда, мы отправим одного воина. Старика, который абсолютно не верит ни в Андрасте, ни в других богов. Атеист? В голосе старухи послышалось презрение, которое она постаралась скрыть. Именно и его задачей будет смотреть за тобой, чтобы ты не промывала мозги детям. Твоя задача только учить их читать и писать, не больше, но и не меньше. Там ты сможешь принести пользу и, возможно, поймешь, что маги это такие же люди и они также заслуживают уважения. Она прикрыла глаза. Я чувствовал, как в ней бушуют эмоции. Сначала был шок, она была шокирована моим предложением и тем, насколько близко она сейчас находится к плахе и насколько близко она будет находиться к ней еще долгое время. Потом пришло отрицание. В ее глазах вспыхнул фанатичный огонек и она уже была готова отказаться от моего предложения. Даже приоткрыла рот. Затем пришла злость. Она разозлилась на меня, на то, что я навязываю ей решение, которого она не желала принимать, но ведь и умирать она не хотела, и от этого злость только сильнее разгоралась. А может, не может. Торг я оборвал, не дав ему даже начаться, и после этого наступила депрессия. Она просто впала в состояние, в котором ничего не хотела. Это было видно. Я могу попробовать. А вот и проба, которая перерастет в принятие. Не пробуй. Я покачал головой, и глаза старухи раскрылись в шоке. Она явно подумала, что я решил ее все же на плаху оттащить. Делай или не делай, пробовать не надо. Я. Пару мгновений и она решительно кивнула. Я сделаю. Вот и хорошо. Ты же не против? Я посмотрел на Брайса. Давай, казнить всегда успеем, а твой вариант действительно достаточно неплохой. Глава 93. Симон, ты долго. Джейн поприветствовала меня, когда я вошел в лагерь своего отряда. Рядом с ней располагался ее брат, Фергюс, который, заметив меня, слегка нахмурился. Ему явно пришлось не по душе мое присутствие. Хотя чего еще он ожидал? Да так, на входе в лагерь встретился с одной неадекватной церковницей. Кстати, она могла немного усложнить жизнь твоему брату. Я кивнул на Фергюса. Усложнить мою жизнь? Фергюс слегка нахмурился. Скажем так, не знаю, сколько магов в отряде твоего брата, но с одним из них могли возникнуть проблемы. Скорее всего, он бы к моменту выхода на разведку совершенно не отдохнул, так как церковница планировала, наплевав на все, заставить его читать молитву Андрасте. Точнее сказать, молитвы, одну за другой, не обращая внимания на то, что ему нужен отдых. Фергюс покачал головой. И что теперь? Да ничего, вопрос решен, старуха на испытательном сроке и если сделает что-то не то. Я провел большим пальцем поперек горла. Ясно. Фергюс кивнул. Спасибо, но честно говоря, мне не очень нравится, что ты находишься рядом с моей сестрой. И тем более мне это не нравится, если учитывать, что моя сестра у тебя не единственная. Ну, я пожал плечами. К моему счастью, тут решать не тебе и даже не твоему отцу, этот выбор должна была сделать Джейн, и она его сделала. Если бы она была против, я пожал плечами. Тогда бы был смысл вести этот разговор. Она моя сестра, и она сделала свой выбор. Я оборвал Фергюса, который при прошлых наших встречах, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, не проявлял ко мне дружелюбия. И ты, если ты любишь сестру, то ты смиришься с ее выбором. Братец, не лезь не в свое дело. Джейн нахмурилась. Отец мой выбор принял, а тебя это не касается. ТЦ. Фергюс нахмурился еще сильнее. Если вы думаете, что я соглашусь с этим, то вы сильно заблуждаетесь. Да, да, а теперь, не мог бы ты покинуть лагерь моего отряда, нам надо готовиться. Потому как ее высочество мне выдало новый приказ. И что же это за приказ, что тебе его лично королева выдала? Серьезно, я посмотрел на Фергюса. Ты думаешь, я стану обсуждать ее приказы с тобой? Качаю головой, как бы показывая, насколько я сейчас разочаровался в умственных способностях брата Джейн. И это было на самом деле так. Я и правда разочаровался, так как подобное поведение было крайне неосмотрительным с его стороны. Впрочем, судя по тому, что я ощущаю через магию, парень просто ревнует. Хах, только он не понимает, к кому ревнует. Точнее, до того, как я упомянул Анору, он просто ревновал ко мне свою сестру, сейчас же он еще и Анору ко мне ревнует. Похоже, парнишка имел насчет нашей королевы определенные мечты, не планы. Нет, тут ему, скорее всего, ничего не светило, но мечтать-то никто не запрещает. Значит, твои слова лишь. Брат, хватит. Если тебе так нужны эти сведения, пойди и спроси королеву. У тебя, как у сына Тирна и его единственного наследника, должно получиться попасть на личную аудиенцию. Симон же не станет тебе ничего рассказывать, так как лишнее слово, которое он произнесет, может стоить ему и нам жизни. Пф. Если вы думаете, что я поверю в то, что этому сопляку, которому повезло стать банным, приказы отдает сама королева, то вы меня явно считаете слишком легковерным. Да не верь, я пожал плечами. Просто свали, ты мешаешь, тебе все равно ничего не изменить. Да, брат. Джейн положила руку на плечо Фергюсу, который потянулся к клинку на поясе. Не стоит этого делать. Что, за девушкой прятаться будешь? А ты, что, вечно проблемы ищешь? Даже когда их искать было не нужно, у нас, между прочим, мор, а ты собрался междоусобицу устраивать? И это сын и наследник Тирна. Я покачал головой. Ты, недостоин моей сестры. Она явно считает иначе. А теперь, прошу покинуть расположение моего отряда, а не то, я обеспечу тебе неделю поноса. Я очень по-доброму улыбнулся Фергюсу, и тот, слегка побледнев, все же отступил. Впрочем, ушел он не очень далеко, так как его отряд расположился почти вплотную к моему. Итак, я покачал головой на вопрос Джейн, и через связь позвал остальных девушек, так что через десяток минут мы все собрались у костра. Итак, что за задание дала нам королева? Пойдем мы с гномами налаживать контакты? Я покачал головой. Нет, с гномами мы договариваться не будем, там и без нас справились и уже обо всем договорились. Наша задача другая, далийские эльфы. Хм, Джейн задумчиво почесала переносицу. Они хорошие лучники, но я сомневаюсь, что они смогут внести решающий вклад в качестве военной поддержки. Лилиана первая проанализировала ситуацию, хотя я видел, что Джейн пришла к тому же выводу буквально через 5 секунд после нее. Это так, потому наша задача наладить поставки лекарственных средств от эльфов, да и других ингредиентов, которые проще найти в лесу. Коль вспомним мы уроки матушки моей, то будет ясно нам, что там все будет не так просто. Я покивал на слова Мари. Ты права, моя развратная ведьмочка. КХМ. Лилиана привлекла к себе внимание. Если можно, без вот этих вот сюсюканий и пошлостей. Я, конечно, понимаю, что все вы тут почти семья и меня очень активно вербуете, но подобные ласкательные обращения не сильно вам в этом помогут. Да брось, лисичка, ты уже почти наша. Она фыркнула на эти мои слова, впрочем, отрицать тот факт, что очень заинтересована всем тем, что мы ей рассказали, она не стала. Все же она сейчас весьма серьезно обдумывала возможность встать под мою руку не просто так, а также как и Джейн, или Мари, или обе Мита, ну или Хината. Впрочем, мешать тебе думать я не собираюсь. Я усмехнулся. А теперь давайте подумаем, что нас ждет у эльфов. И что же нас ждет? Джейн вопросительно посмотрела на меня. Скорее всего, придется столкнуться с оборотнями. Потому как эльфы не очень любят других разумных, даже если это эльфы из городов и деревень. Они и между своими общинами не очень ладят, но шанс склонить их на нашу сторону у нас будет. Надо будет решить проблему с оборотнями, которые в последние 10 лет мешают им жить. И ты знаешь, как решить эту проблему. Лилиана посмотрела на меня заинтересованным взглядом. Ну, я покивал. У меня есть определенные наметки на то, как решить эту проблему, и сделать это можно несколькими способами. Оборотни, как нам рассказала Флимит, это проклятые, и избавиться от них можно, просто перебив их всех. Я пожал плечами. Но сейчас множество оборотней — это проклятые эльфы. Нас, конечно, не осудят за то, что мы их всех поубивали, все же они, после того как на них стало действовать проклятие, стали доставлять своим бывшим сородичам множество проблем. Я понимаю. Лилиана покивала. Куда выгоднее было бы снять проклятие. Это тоже возможно. Я покивал. Но честно говоря, я бы предпочел перехватить контроль над проклятием и несколько переработать его. Хотелось бы поставить оборотней на службу королевству. Королевству или себе? Лилиана внимательно посмотрела на меня. Королевству. Мне оборотни нафиг не сдались. Если надо, я наделю своих подопечных аналогичными возможностями, только не проклятием. Это будет дар, который позволит не просто превратиться в нечто, а по желанию менять форму между человеческой и звериной. На некоторое время мы все погрузились в тишину. Значит, можно получить звериные черты? Первой на мои слова отреагировала, как ни странно, именно Узума Кимита. Угу. А скажи, можно ли усилить меня за счет Кьюби? Денег не хватит. Я покачал головой. Сколько стоит Кьюби, я видел, и на то, чтобы купить карту Кьюби, потребуется года два пахать с той же эффективностью, как последние пару месяцев, за которые, продавая демонов, я заработал весьма внушительную сумму. Мита покачала головой. Жаль. Так, ладно, от темы мы шаг в сторону сейчас свершить решили, но нам же надо обсудить, что делать будем мы у эльфов. А что делать? Джейн пожала плечами. Решать их проблемы и вербовать их. Если хотя бы пару кланов завербуем, то это сильно поможет войскам и магам. Угу. Лилиана покивала. Но вопрос, захотят ли эльфы принимать нашу помощь? Примут. Я кивнул. Согласно я с Симоном, у эльфов в долах, что живут, нет выбора, и помощь нашу они примут. Ведь это не своих насмерть послать, чужих отправить, и в случае провала возможность ничего не потерять. Именно. Я подтвердил слова Мари. Так что они примут нашу помощь. Другое дело, что они все равно будут нос задирать. Сделают вид, что оказывают нам большое одолжение, позволяя решить их проблему, но они помощь примут. Это да, с долицами я, конечно, дел не имела, но эльфы из эльфинажи. Лилиана покачала головой. Не могу сказать, что людей они ненавидят прямо все, но вот общаются с людьми, да и вообще всеми посторонними через губу. Хотя губа весьма странная, такое ощущение, что они сами определиться не могут со стилем общения. Я усмехнулся. Ну, к счастью, с эльфинажами будут разбираться другие разумные. Нам же надо решить вопрос долийцев. И решить его надо как можно быстрее, так что отправляемся завтра. Хорошо. Все покивали. Хината, Мари, что у нас по медикаментам? В моей вотчине все нормально. Хината мне улыбнулась. Все лекарства я закупаю с запасом и вовремя восполняю потраченное. Мари мне помогает, но она с покупками дел не имеет. Ну нет во мне торговой жилки, так что ж теперь, казнить меня? Я тихонько фыркнул. Мита, я посмотрел на нашу повариху. У меня все есть, так что отправляться можем хоть сейчас. Джейн, Лилиана, Лара, что с боевым крылом? Все нормально. Слово взяла Джейн, а остальные на ее слова только одобрительно покивали. Расходники мы закупаем или заготавливаем вовремя. Значит, мы готовы? Ну, выходит, что так. Узумаки, которая с каждым днем все увереннее чувствовала себя в нашей компании, кивнула на мои слова. Впрочем, жизненного опыта у нее было не занимать, так что она и не смущалась никогда, просто пока что она ведет себя достаточно сдержанно, изучая нас и наши предпочтения. Отлично, значит, завтра утром мы выходим. На этом наше совещание и закончилось, и я вместе с Джейн отправился в свою палатку. Глава 94. После того, как мы покинули лагерь армии в Латеринге, мы почти сразу использовали портал. Конечно, как было из башни магов, мы не могли открыть портал точно к месту назначения, но мы могли значительно сократить маршрут, так что до ближайшего к нам клана оставалось около 5 дней пути. Как нам было известно, клан, в который мы направлялись, назывался Сабре, а его хранительницу Маритари. Сейчас мы шли по узким дорогам растянутой, походной, колонной, но это не значит, что у нас не было передового и тылового дозора, а также что я забыл про разведку. Вовсе нет, лисичка вовсю разведывала дорогу, а Бетани, которая от Марии научилась оборотничеству, сейчас в образе птицы кружила над отрядом, высматривая противников, которые могли бы подойти с флангов. И вот именно она заметила странность и резко спикировала ко мне на руку, спрыгивая с которой уже превратилась в девушку. «Там странный отряд впереди». «Странный?» Я посмотрел на девушку, не совсем понимая, что именно она имеет в виду. «Джейн, готовность к бою, перестроение походной колонны по ходу движения. Никто не должен понять, что мы к чему-то готовимся». «Поняла тебя». Джейн кивнула и тут же стала отдавать приказы, тогда как Бетани с удивлением посмотрела на меня. «Что? Нет, ничего, просто я только-только начинаю понимать, насколько ты доверяешь своему ближнему кругу. Вот так без вопросов объявить боеготовность в отряде». Бетани покачала головой. «Насчет вопросов ты не права, я же спросил, что странного в том отряде». Спросил, и тут же отдал приказ готовиться к бою. «Ну так это же элементарная предосторожность». Я пожал плечами. «Если ты права, то мы будем готовы, если нет, то просто буду паникером. Ничего страшного, я переживу». «Странный ты». Бетани снова покачала головой. «Что же касается отряда, то они вроде как встали лагерем. Вот только я уже не раз видела, как становимся лагерем мы. Мы ставим лагерь так, чтобы было удобно обороняться, а они...» Бетани прикусила нижнюю губу. «Такое ощущение, что они готовятся атаковать». Голос лисички прервал Бетани, которая даже слегка вздрогнула, не ожидая того, что Лилиана появится у нее за спиной. «ТЦ, а я-то думала, что успела найти их, тогда как я не нашла». Лисичка усмехнулась, а Бетани, сильно покраснев, кивнула. «Ты молодец, что заметила и поняла, но я тоже их обнаружила, просто решила, что в данном случае мне будет правильнее собрать информацию, так что я пробралась в лагерь, благо они ожидают нас, а не того, что кто-то проберется к ним в тыл», и послушала. «Хочешь сказать, они ждут именно нас?» Я внимательно посмотрел на Лилиану, которая кивнула. «Я это и сказала. Они ждут именно нас, разве что ждут через двое-трое суток. Переместились сюда порталом и сейчас готовятся встретить нас и уничтожить быстрым и подлым нападением, когда мы начнем размещать лагерь рядом с ними». Я вздохнул. «Значит, у Аноры где-то во дворце течь?» «Да, только непонятно, от кого у храмовников вообще информация о нашем маршруте. В лагере ты никому ничего не говорил, а во дворце разговор был тет-а-тет». Я покачал головой. «И Анора явно была настроена ко мне благожелательно. Сомневаюсь, что она передала эти данные, желая натравить на меня храмовников. Скорее», я нахмурился, «скорее она поговорила с кем-то, кому безусловно доверяет, и уже этот человек либо решил от тебя и от нас избавиться, либо же решил использовать нас для того, чтобы проверить своих доверенных лиц, от которых данные и утекли». Лилиана бросила на меня внимательный взгляд. «Так доверяешь королеве?» В ее голосе слышалось осуждение. «Так доверяю своим чувствам. Не собиралась она меня подставлять». Качаю головой. Разговор не мешал нам двигаться вперед, хотя и немного медленнее, чем ранее, но зато мы вполне естественно меняли строй, так чтобы при встрече с противником оказаться полностью готовыми и развернуть боевой порядок за считанные минуты. «Хорошо, допустим, Анора и правда не собралась нас подставлять, кто мог?» Я вздохнул. «Логвин, отец королевы?» Бетани с удивлением посмотрела на меня. «После того, как ты помог его дочери утвердиться на троне?» «Помог?» Лилиана посмотрела на Бетани, а она только испуганно закрыла рот ладошками. «Прости, лисичка, это не моя тайна». Молодая волшебница покачала головой. «Помог он королеве детей от короля родить, хотя король сам против был и зелья пил, чтоб этого не допустить». Лилиана бросила взгляд на подошедшую Марию и благодарно ей кивнула за пояснение. «Так это ты так сильно спутал планы Орлию?» Она усмехнулась. «И насколько сильно?» «Очень». Рыжая лисичка усмехнулась еще более широкой ухмылкой. «По идее, ваш король должен был оставить ребеночка орлийской правительнице, и она должна была разыграть эту карту и захватить Фирилдин. Точнее, тут должна была начаться смута. А когда выяснилось, что Анора забеременела?» Лилиана покачала головой. «Планы пришлось отложить, ну а потом начался мор и снова». Лилиана усмехнулась. «Ясно, значит, мы очень мешаем Орлию, и они точно хотят нас убрать». «Именно». Она покивала на мои слова. «Ясно». Я встряхнул головой. «Так, ладно, давайте оставим эту тему, у нас тут бой скоро будет. А кто слил информацию, узнаем позже. Думаю, и сама Анора будет заинтересована в том, чтобы найти того, кто работает на нашего врага. Мы продвигались вперед и с каждой минутой становились все ближе и ближе к противникам. Но мы все уже были готовы. Так что когда через 7 часов мы вышли на нужную поляну, то нас уже не могли застать врасплох. И это поняли и подготовившие засаду под видом лагеря храмовники. И все, что им оставалось, в атаку. С этим кличем на нас обрушили град стрел из многозарядных арбалетов, по типу тех, которые мы использовали сами, но Мари успела возвести воздушную стену, которая приняла все стрелы на себя, после чего пришла наша очередь атаковать. Вот только у противников тоже оказался маг, который возвел каменную стену, за которой и укрылись храмовники. Щиты. Моя команда по большому счету не требовалась, но я ее отдал, и воины приняли следующий град выстрелов на щиты. Вот только стрелы оказались необычными, и щиты из гномьей стали они пробивали, пусть и застревали в них, не доходя до тел моих воинов. Маги. Одна команда и Бетани с Мари тут же создали пару совместных заклинаний, которые отправились в сторону противника, но были разбиты специальными техниками храмовников, которые просто рассеяли заклинания. Там непростые храмовники. Лилиана, стоявшая рядом со мной, прокомментировала эти действия наших врагов. Простых подобным техникам не обучают. Это элита, отряд специально подготовленный для проведения зачистки в башнях, так чтобы ни маги, ни демоны не могли им помешать. Я чуть-чуть нахмурился. Это им не поможет, в нашем отряде не только маги, но и воины, причем все достаточно сильные. Это да, могу я действовать на свое усмотрение, я бросил на Лилиану взгляд и коротко кивнул. Давай. И девушка тут же сорвалась в сторону, не в сторону противника, а просто в сторону, так чтобы скрыться в лесу, который был недалеко от нас. Правда, мне пришлось пару раз прикрыть ее от стрел противников, благо стрелы не пробивали воздушного барьера, в отличие от щитов. Вот интересно, гномью сталь пробивают, а вот воздушный барьер нет. С чем это связано? Сомкнуть щиты и вперед. Шаг, я начал отдавать команды, и наш строй одной сплошной стеной щитов двинулся вперед. Перед щитами сейчас находился барьер воздушный, да и сами воины применили свои техники, создав барьеры перед щитами, чем ранее пренебрегли. И за это они у меня получат, так как щиты из гномьей стали стоят очень недешево. И то, что у меня они есть, как и гномья сталь, из которой я могу изготовить новые, не говорит о том, что к использованию этих щитов можно подойти халатно. Шаг, шаг, шаг, я отдавал приказ за приказом, и строй моих воинов делал шаг вперед, в то время как храмовники от подобного нашего напора слегка растерялись и сделали пару шагов назад, но в целом они свои позиции не оставили. Да блять, маги, вы будете делать хоть что-то. Главный среди храмовников был в бешенстве, вот только не стоило ему так явно обозначать себя. Лилиана уже начала действовать, и первая стрела попала точно в смотровую щель забрала. Минус один. Они, видимо, ожидали, что Лилиана убежала за подкреплением, или просто доложить о том, что мы попали в засаду, но она пошла в атаку и, очень быстро меняя свою позицию, стала отправлять стрелу за стрелой. И что самое интересное, она пользовалась какими-то техниками, из-за которых она даже для магии крови чувствовалась слегка размыта. И это было интересно. Поняв, что есть способы скрыться от наблюдения с помощью магии крови, я сильнее сосредоточился на окружающем, сделав для Джейн сигнал о том, что именно она должна дальше руководить боем. Мари, справа, 200 метров, инферно. Короткие приказы в боевой обстановке Мари даже не задумывается о том, чтобы что-то уточнять, просто создает нужное мне заклинание в указанном месте. Уверен ли я, что там кто-то был? Абсолютно нет. Мог ли этот выстрел быть выстрелом впустую? Определенно да. Однако в ситуации, когда лишь арбалетные болты убивают противников, которые все же поняли наш замысел и стали организованно отступать, так же как мы организованно наступали, подобное было, наверное, лучшим выходом. Вздохнув, я достал свой лук и одну из стрел из гномьей стали, которую тут же наложил на тетиву, и одним движением я натянул тетиву, прицелился и тут же отпустил стрелу в полет, обрывая жизнь не ожидавшего такой скорости выстрела мага. И это помогло моим арбалетчикам сделать следующий залп, который частично прошел через оборону храмовников. Лилиана тем временем продолжала нести смерть из разных положений, и должен признаться, если бы за время нашего знакомства я не ознакомился с ее энергетикой так хорошо, то вполне мог бы ее сейчас спутать с противником, который скрывается в кустах. 20 минут боя. Именно столько нам потребовалось, чтобы сократить число храмовников вдвое, и они, наконец, осознали, что шансов на победу у них нет. При этом они остались без магов. Именно в этот момент противники стали бросать мечи и луки. Предатели. Среди храмовников начался раздор, и фанатики бросились на своих же товарищей, которые начали бросать оружие. Лисичка выскочила из куста чуть позади нашего отряда, который просто замер на месте, наблюдая за тем, что происходит у противника. Я не собирался вмешиваться и как-то спасать тех, кто решил сдаться, или помогать тем, кто решил перебить своих же недавних товарищей. Я решил, что мы просто добьем выживших. Ну, как я, ты шикарно. Я усмехнулся. Твой выстрел, убивший их командира. Это был не командир. Лилиана хитро усмехнулась. Не командир? Нет, командир вон тот. Она тихонько указала мне на одного из храмовников в неприметных доспехах. Вон тот неприметный, да, у него очень характерные жесты, через которые он и отдает приказы. Я слегка нахмурился. Как ты думаешь, есть ли шанс, что он знает, кто слил информацию? Командир-то, Лилиана посмотрела на меня с широкой усмешкой на губах, определенно знает. Я вздохнул. Так, планы меняются. Глава 95. Хината. Я обратился к девушке, которая стояла рядом со мной, ожидая, понадобится ли кому-то ее помощь. Захватить его? Да, ты единственный боец ближнего боя, на которого я могу возложить это задание. Джейн скорее клинком его порежет, да и остальные. Я пожал плечами. Ты же, если снимешь свои когти, то сможешь обезвредить его. Смогу. Хината покивала. Я выдвигаюсь. Давай. Сказав это, я наложил на Хинату все известные мне защитные заклинания и заклинания для усиления. И это позволяет Хинате буквально перелететь наш строй, после чего она оказывается почти один на один с отрядом противника. Ее спасает от встречного огня только то, что у противников сейчас серьезная междоусобица. Хината крайне быстро промчалась через разделяющее нас пространство и прямо на ходу закрутилась в круговом движении ее кланового стиля. Вот только если обычно этот прием использовался для защиты, то она, за счет своего движения вперед, которое не прекратилось, превратила движение в условно-боевое. Противники просто разлетелись в стороны, словно кегли, в которые влетел шар для боулинга. Интересно, откуда у меня такое сравнение вылезло? Я же никогда не играл в боулинг, даже просто для интереса не ходил в такое заведение, а вот сравнение. Тем временем Хината добралась до разумного, на которого я указал, и лишь на мгновение остановилась, но тому этого хватило для того, чтобы разразиться в ее сторону целой серией опаснейших ударов. Но это была дистанция Хинаты. Это был ее бой, и она с легкостью, касаниями пальцев, отводила удары противника в сторону, или сама, делая полшага в сторону, пропускала удары мимо себя, при этом нанося короткие, но крайне болезненные удары. Я прямо отсюда видел, как чакра буквально проходит сквозь доспех, поражая тело противника, проходит сквозь него и, снова пройдя через доспех, небольшим фонтаном синей энергии вырывается наружу. Красиво. Лилиана с какой-то непонятной мне эмоцией в глазах наблюдала за тем, как Хината быстро превращает противника в ничего не способного сделать отбитого и бессознательного пленного. В отряде нашим дева это, сильнейшая, коль разговор заходит бой об оружии, в котором применять нельзя. Она же врач, да? Во взгляде лисички появился интерес. Ты и сама знаешь, что да, она врач, но ты ее отправил в бой. Как и сказала Мария, она лучший кандидат для этой задачи, так как она сильнейшая в бое без оружия. Если бы были шансы захватить его до начала боя, я бы отправил тебя и Хинату. Она тоже умеет скрываться и могла бы тебе помочь в проведении тайной операции, а так, я поняла. Лилиана покивала, а Хината уже выбила всю дурь из противника и сейчас отступала с ним на плече в нашу сторону. Вот он, девушка сбросила у моих ног тело, которое слабо постанывало, как бы намекая на то, что оно, тело, все еще живо. Мита. Я посмотрел на помолодевшую Узумаки. Сейчас запечатаю, только его бы раздеть сначала. Так, используй цепи. Я пожал плечами, и Мита, усмехнувшись, использовала цепи чакры, которые просто порвали доспехи и одежду этого индивида, что открыло нам всем вид на его накачанное тело, в данный момент покрытое черными точками, как бы говорящими о том, что именно туда пришлись удары Хинаты. Мне его обыскать? Мита с интересом посмотрела на меня. Будь добра. Я кивнул на этот ее вопрос, подтверждая, что обыск будет более чем к месту. Я собираюсь передать его королеве, Так что, если он достанет из задницы какое-то оружие, будет очень неприятно. Согласна. Мита покивала, после чего приступила к обыску. К моменту, когда она закончила обыск, противники уже закончили воевать друг с другом, и теперь среди них остались только те самые фанатики, которые готовы были сдохнуть, но не попасть в плен. Мита, Бетани, Инферно и Смерч на них, Хината, раздуй, пожалуйста, воздухом. Поняла. Девушки произнесли это в унисон, после чего на месте нахождения противников начался настоящий ад. Крики боли и запах горелой плоти до нас дошли очень быстро, и если бы мы были чуть менее подготовленными, то вполне могли бы сейчас согнуться и блевать, расставаясь с обедом. Это было бы очень неприятно, особенно при учете того, что даже в отсутствии магов доспехи храмовников выдержали подобную атаку. Не полностью, нет, но частично. Проще говоря, живых храмовников, хоть и не имеющих возможность продолжать бой, оказалось достаточно много. Мита, этих убить? Зачем? Я удивленно посмотрел на разумных, которые в целом действительно могли бы оказаться мертвыми, но раз уж они пережили подобную атаку, пусть их броня и оплавилась, фактически запечатывая в себе их тела, то кто я такой, чтобы спорить с судьбой? Просто их надо запечатать, всех. Хм, Мита с интересом посмотрела на меня. Хината их подлечит, а я надену ошейники и продам. Думаю, воины, обученные бороться с магами, в некоторых мирах будут более чем востребованы. Мита покивала. Мы лагерь разбивать будем? Наша Мита, которая отвечала за готовку, решила вмешаться в беседу. Не здесь. Я покачал головой. Отойдем чуть дальше, там и организуем стоянку. А пока надо закончить тут и собрать трофей. Все усмехнулись на то, как я назвал храмовников, которые попали к нам в плен. Впрочем, это не помешало начать выполнять мои распоряжения. Так что через 10 минут мы обобрали небольшой фальшивый лагерь наших врагов, а сами враги находились в свитках Мита. Итак, что делать будем мы с тем, что из замка утекли те сведения, что жизни наши оборвать могли помочь? А что делать? Я пожал плечами. Отправлюсь к Каноре, отдам ей этого деятеля. Я подкинул в руках свиток, в котором хранился главный храмовник из напавших на нас. А дальше пусть сама разбирается. Ты думаешь, она решится хоть слово против своего отца сказать? Мари сильно сомневалась в возможности Ханоры дать отпор своему отцу. Посмотрим, в любом случае пока что идти на конфликт с королевой я не собираюсь. Мне еще надо найти пик солдата и обезопасить его от вторжения извне. И уже тогда можно будет объявить об отделении от Ферилдина, если, конечно, выяснится, что нас решили просто убрать с доски, и Анора об это знала и каким-то чудом скрыла это от меня. Отправишься один? Джейн с вопросом посмотрела на меня, я же задумавшись кивнул. Пожалуй, да. Не стоит показывать королеве, что меня задело то, что произошло и что это повлияло на мое к ней отношение. Она может сама затаить обиду, если не виновата, и уже тогда начать действовать против меня. Согласна. Хината покивала на мои слова. Нам сейчас нужно показать, что мы не приняли это нападение слишком близко к сердцу и что Анора все еще может нам доверять. Если мы этого не сделаем, мы все это понимаем, но 1-2 человека, которые придут с Симоном и которые не будут напрашиваться на встречу, оставшись за дверями комнаты или тронного зала, не привлекут внимания и не покажут нашего недоверия. Это так, я кивнул. Но вы все еще не полностью освоились с новыми навыками. Если я буду таскать вас к королеве по каждой мелочи. Я покачал головой. Ты мелочью назвал тот факт, что из дворца течет в Орли. Мари неодобрительно покачала головой. Мы пока еще не знаем, течет ли, и было ли нападение на нас проверкой кого-то из приближенных или же спланированная акция по нашему устранению. Потому да, это мелочь. А теперь давайте выдвигаться, устроим лагерь в паре километров от этого места. После моего приказа отряд, в повышенной боевой готовности, двинулся вперед. Вскоре мы отошли от места боя достаточно далеко для того, чтобы я мог относительно спокойно отдать приказ разбить лагерь. Сам же я планировал посетить королеву, и оставив Джейн за главную, я быстро переместился к столице, а там и до дворца добрался. Симон, ты уже выполнил мое поручение? Не совсем. Я покачал головой. Нам еще несколько дней добираться до стоянки клана Далийцев. У меня просто появились очень важные сведения. Мда, Анора посмотрела на меня, а после обвела взглядом своих подчиненных, которые находились в ее кабинете, где она меня и принимала. Хотелось бы, конечно, передать сведения один на один, но с другой стороны, я пожал плечами. Если вы прикажете, Я расскажу сведения и так, не стоит. Я доверяю тебе достаточно, для того чтобы подобные твои слова могли убедить меня в необходимости конфиденциального разговора». Я улыбнулся краешком губ, наблюдая за тем, как одним единственным жестом она затыкает своих советников, после чего выставляет их из кабинета. «Итак, когда мы оказались наедине, Анора решила все же выяснить у меня, что за важные и срочные данные я принес ей, раз решил отложить на пусть и небольшое время выполнение ее приказа. У тебя из дворца течет». Она нахмурилась. «В каком смысле?» «В том смысле, что нас ждали на пути к долийцам. К сожалению или к счастью, дорога к ним только одна, так что выбрать, где именно нас ждать, было несложно». «Погоди, погоди». Анора покачала головой. «Ты хочешь сказать, что кто-то узнал о том, что ты отправляешься к долийцам и устроил на вас засаду? И ты подозреваешь, что сведения об этом утекли из дворца? Может, все же из лагеря? Вы же наверняка там обсуждали планы». «Обсуждали». Я кивнул, а в глазах Аноры зажглась надежда. «Вот только мы использовали заклинание, которое делало подслушивание этого разговора бессмысленным. Так что...» Я пожал плечами. «Значит, из дворца». Анора прикрыла глаза. «Тогда у нас проблема». «Проблема?» «Да, потому как об этом твоем задании знали только я, которая и сказала тебе, что надо делать, и ты, который отправился выполнять приказ. И что, больше никто?» Анора прикусил нижнюю губу, и я почувствовал, что вот сейчас она что-то недоговаривает. «Да что там что-то, она уже поняла, от кого могли утечь данные, и сейчас просто боится мне об этом сказать». «Анора, значит, Лагрин». «Ну, я нечто подобное подозревал. Осталось только выяснить, это он так от меня избавиться старался или же проверял своих людей. Но сейчас не это важно. Важно не нажить во врагах королеву, которая уже явно что-то начинает планировать. Ты меня знаешь. Если ты скажешь не лезть в это и что ты сама разберешься, я не буду лезть. Ты только скажи». Она вздохнула. «Я хотела бы это сказать, и, ты прав, я тебя знаю, потому прежде чем мы продолжим этот разговор, я бы хотела, чтобы ты дал мне слово, что сам ничего предпринимать не будешь». «Даю тебе слово, что сейчас я ничего предпринимать не буду, но ты должна понимать, что если это повторится, сейчас и позаботимся о том, чтобы это не повторилось». Королева мне благодарно кивнула, и прежде чем мы начнем, я почувствовал, как меня окатили эмоциями признательности. «Я благодарна тебе за то, что ты не стал сам решать этот вопрос. Все же единственный, кто мог это устроить, это мой отец. Я догадывался об этом». Я кивнул ей, подарив мягкую улыбку, «и решил предоставить решение этого вопроса тебе, так как рушить наши отношения не имел никакого желания». «Хорошо». Анора подняла со стола небольшой колокольчик и тихо им позвонила. Я едва успел снять с нас заклинание, заглушавшие все звуки. «Госпожа», слуга заглянул в кабинет, «пригласите ко мне Тиерна Лагрина, сейчас же, будет исполнено». Слуга поклонился и, тут же закрыв дверь, убежал выполнять приказ Аноры. «Кстати, я взял в плен главу этого отряда, так что если что, его можно будет допросить». «Это хорошо». Анора кивнула, и на этом на время наш разговор затих. Глава 96. Почти Эрл Тразур. Лагрин окинул меня внимательным взглядом, потом свою дочь, заметил, как она напряжена, и вздохнул. «Значит, мой советник все же продался Орлию, отец?» «Нет, Тиерн Лагрин, вы хотите сказать, что передали сведения, предназначенные для узкого круга лиц, советнику?» Голосом Анора показала, насколько она разочарована таким решением своего отца, правда, перед этим она бросила взгляд на меня, и я кивком головы подтвердил ей, что Лагрин не лжет, и это было приятно. Все же пусть в игре мне этот мужик и не нравился, но тут его поступки обрели больший смысл, и я просто не мог заставить себя его ненавидеть. Я скажу больше, зная, сколько он сделал для Ферилдина, как он поднялся с самых низов до своего нынешнего титула. Его невозможно не уважать за это. К сожалению, да, я подозревал, что он может передавать данные Орлию или другой стране, и давно хотел его проверить. Однако, как это сделать? Передать государственные тайны? Ну так о том, что их передали, можно и не узнать вовсе. Лагрин пожал плечами. Так что я выбрал для себя попробовать рискнуть жизнью хорошо подготовленного отряда, заведомо преуменьшив их силы. И, как видишь, не прогадал. Пока еще Бантразур тут, он целый и здоров. И не ошибусь, если скажу, что в его отряде потерь нет, зато он смог доставить нам пленного. Или я не прав? Я усмехнулся, смотря на Лагрина. Хоть мне и неприятно это признавать, Но, возможно, на вашем месте я поступил бы так же. Рискнуть одним, пусть и хорошо подготовленным отрядом, ради того, чтобы определить предателя. Приемлемая цена. Вот видите, ваше величество, Банный сам понимает, что цена была приемлемой. Возможно, цена и была приемлемая, но почему я узнаю о том, что среди ваших людей шпион, только после того, как Бан вернулся и доставил пленника, при этом рассказав, что из дворца сведения утекают на сторону. Моя вина. Лагвин склонил голову, впрочем, я не ощущал от него тех чувств, которые он старался показать, да и Анора видела, что ее отец только изображает покорность и смирение. Видела, но сделать ничего не могла, да и не хотела, так как против отца идти. В общем, девушка семьей дорожила. Ладно, Бан, передайте пленника Тирну, он знает, что с ним делать, и можете вернуться к выполнению поставленной перед вами задачи. Как вам будет угодно, но если мне будет позволено попросить. Анора махнула ручкой, как бы говоря, что я могу озвучить свою просьбу. Я прекрасно понимаю, что интересы государства стоят выше жизни одного единственного отряда Банна, да даже Ирла, которым я стану, после того, как найду и захвачу пик солдата. Однако мне бы хотелось, чтобы впредь, если мне и моему отряду будет выбрана судьба выступать в качестве приманки, чтобы мне об этом сообщали. Все же приманка, которая знает о том, что она приманка, может укусить покусившуюся на нее жертву значительно сильнее, да и пленников взять куда более полезных. Потому как в этот раз с пленником нам просто повезло. Изначально я думал просто устранить всех напавших. Хаэм, Лагвин бросил на меня уважительный взгляд. Если мне потребуется подобное, то я сообщу. Поклонившись королеве, я покинул ее кабинет, а вслед за мной кабинет покинул и Лагвин. Пошлите, Бан, покажу, куда стоит доставить пленника. Меня провели в специальные камеры, где я достал свиток и под удивленным взглядом Лагвина распечатал пленника. Это неожиданно. Я могу быть свободен? Да. Меня проводили заинтересованным взглядом, а я, оставив Лагвину и Аноре разбираться с дворцовыми интригами, отправился обратно в лагерь моего отряда. Какие новости? Встретила меня Лилиана, выскочив на меня из кустов. Внимательно всмотревшись мне в лицо, выискивая на нем неизвестные мне следы чего-то. Нормально. Вопрос решился, но подробнее уже в лагере, чтобы несколько раз не рассказывать. Хорошо. На лице Лилианы появилась удовлетворенная улыбка, по которой было видно, что она не против такого исхода событий, а в ее эмоциях ощущалось облегчение от того, что я вернулся живым и здоровым. До центра лагеря, точнее, того места, где был командирский костер, я добрался быстро и тут же получил из рук Мита плошку с мясным рагу. Так что быстро приступить к рассказу у меня не вышло, а после. После меня внимательно выслушали и пришли к выводу, что в целом Лагвин хоть и сволочь, но поступил он правильно. И в целом претензий никаких к нему мы предъявлять не будем. Нет, понятно, что после драки кулаками не машут, но как сказала Лилиана, если что, мы и после отомстить можем. Вопрос же не в том, можно это даже сделать так, чтобы никто ничего не понял. Но от этой идеи мы отказались. Дорогу продолжили уже следующим утром, и в этот раз дорога уже была относительно спокойной. Ну, не считать же необученных разбойников, которых одна Лилиана тихонько убрала со спины. И уже на подходе к территории далийских эльфов Лилиана предупредила меня о приближающихся к нам оборотней. Занять позиции. Мы успели принять оборонительную позицию, так что оборотни, вылетевшие на нас, налетели на стену щитов, а после того, как они не смогли прорваться внутрь и отскочили назад, мои арбалетчики обстреляли их, но сделали это аккуратно, чтобы не убить. Вой раненых оборотней разнесся над лесной поляной, на которой они на нас напали. Однако это был еще далеко не конец, бой продолжался, а на нас вылетело еще 5 оборотней, и в этот раз их атака была более успешной, они когтями подрали одного из воинов. Но в целом мы все же отбились, и этим шавкам пришлось отступить. Ну что же, мозги у них явно есть. Я проследил за отступающими и кивнул Марии Хинати на раненого воина, как бы говоря, чтобы они занялись им, и они меня прекрасно поняли. Мита, раненых сейчас запечатаю. Я благодарно кивнул Узумаки, которая постепенно оживает. В первые дни после призыва она была почти никакой. Нет, она осознала, что вновь стала молодой, но тогда еще не успела признать это. Как не успела понять, что можно отказаться от своей высокомерной маски и вечного сдерживания эмоций. Сейчас она фактически продефилировала к раненым оборотням, которых быстро запечатала. И нет, это не было попыткой меня соблазнить, это была своего рода попытка показать себя, себе, доказать себе, что она вновь молодая и желанная. И то, как на нее реагировали мои воины, говорило ей о том, что она желанна и радовала ее. Вдох, выдох. Буквально спустя пару минут, после того, как мы разобрались с оборотнями, на нас выскочил отряд эльфов. «Кто вы такие?» Их было всего 5 человек, и я просто не понимаю, на что именно они рассчитывали, преследуя оборотней, и на что именно рассчитывали сейчас, разговаривая с нами таким тоном. Бант Разур, отправленный королевой Анорой для переговоров с представителями далийских эльфов. Девушка, которая была главной среди отряда преследователей, слегка презрительно фыркнула. «И вы думаете, мы вас пустим? А вы думаете, что 5 эльфов, которые настолько самоуверены, что вышли из леса перед превосходящим в численности и силе отрядом, смогут что-то нам противопоставить?» Я покачал головой и взял под контроль с помощью магии крови одного из подчиненных девушки, который, не понимая, что творит, закричал, предупреждая своего командира, но она просто не успела отреагировать, и вот он уже прижимает кинжал к ее горлу. «Ситур, ты что творишь?» «Командир, я не понимаю, тело не слушается, оно само». Она быстро поняла, что к чему, и спокойно посмотрела мне в глаза. «Маг, маг», я кивнул, «а также среди нас есть целители, так что я не советую вам нарываться, ведь в следующий раз это может быть не демонстрация возможностей, а их реализация». Эльфийка тихо фыркнула. «Хотел бы, уже бы убил, так что, не мог бы ты освободить моего подчиненного от своего контроля?»